Нюра молчала, не понимая услышанных слов. Любовь Михайловна подняла глаза на Нюру, но тут же отвела их в сторону. «Ты сама понимаешь, мне неприятно это тебе говорить. Ты хороший человек и скромная труженица, но...» Любовь Михайловна остановилась подумать, свернула самокрутку и закурила. «Но ты хорошо понимаешь, Нюра, что сейчас мы должны проявлять особую бдительность?» Нюра кивнула. Она была женщина темная, но насчет бдительности сознавала, нужна. «Ты пойми, Нюра, я к тебе отношусь по-прежнему, но твой супруг оказался очень нехорошим человеком. Я, Нюра, тоже женщина и могу все понять, но и женщины бывают разные. Я про одну в газете читала, что она до того докатилась, с немцем спала. И это сейчас, когда немцы убивают наших мужей, наших отцов и братьев, угоняют в неволю наших сестер, матерей, дочерей. Сейчас ложиться с немцем в постель — это надо потерять всякий стыд, это надо не знаю до чего докатиться. Михална, а Михална, вмешалась вдруг до того молчавшая Катя, так этот же Ванька Ейный, он же не немец, он русский. Любовь Михайловна растерялась. Она себя уже так накалила, что сама поверила, будто Нюра спала именно с немцем. «А я не с тобой говорю», — рассердилась она на Катю. И вновь обратилась к Нюре. «В общем так, Нюра, как женщина я тебе сочувствую, но как коммунист я такого терпеть не могу. У нас работа ответственная. Через нас проходят разные сведения, и нашу работу мы не каждому можем доверить». Любовь Михайловна замолчала, давая понять, что разговор окончен. Ожидая, когда Нюра уйдет, она положила руку на счеты, водила по ним растопыренными пальцами, и слово «Люба» разошлось веером. «Михайловна, а Михайловна?» — снова встряла Катя. «Мужик-то Нюркин. Он ей не муж был вовсе. Она ж с ним без расписки жила». «Без расписки?» — переспросила Любовь Михайловна, не зная, что ответить на новое возражение. «А ты, — рассердилась она, — не лезь, куда не просят! Не лезь, не лезь! Тоже мне защитница нашлась! Без расписки! А без расписки так еще хуже! По любви, значит, жила!» Говорят, в тот день Нюра Белешова, вернувшись из Долгова раньше обычного, бегала по деревне как полоумная. Кому домой зашла, кого на дороге встретила, всем показывала трудовую книжку и хвасталась. «Уволили! За Чонкина! За Ивана! По любви, говорят, жила!»